Глава вторая. Конечно, было глупо вот так молчаливо стоять и просто смотреть на Ливиона, поэтому, согласно кивнув, я пошел вслед за улыбнувшимся мне магом и орком, совершенно безразличным к короткому монологу Ливиона. Да, я хотел знать все, и не только о мире духов. Ведь я уже не раз задавался вопросами, на которые ответить мог лишь один человек — Сергей Дебенко, разработчик основных технологий виртуализации и создатель игры «Мир Нурии». И вот он в аватаре Ревена, представителя проклятой всеми богами расы, сейчас шагает впереди меня к главным воротам города, построенного в самой большой дыре этой реальности. Стражники на воротах при виде Ливиона без лишних слов чуть приоткрыли одну из створок, пропуская нас внутрь. Никто и не думал запрещать что-либо разумному, коему здесь чуть ли не каждый встречный кланяется и называет господином. «Как? Как вы добились этого?» Удивленно спросил я, рассматривая аккуратно сложенные из ровных каменных блоков дома, стеклянные витрины, ухоженные улицы, цветущие сады и гулящих тут и там представителей самых разных рас, таких, что и в принципе не могли бы ужиться рядом. «Суровым законом и большим трудом», — как всегда не совсем понятно ответил маг. «Ты спрашивал, к чему еще ты должен привыкнуть?» Так вот, первое, каждый выживший, решивший поселиться в Тир-Аэле, обязан развивать свою профессию на благо города и его жителей. И неважно, воин он или простой пахарь, работа найдется каждому. Но меня уже который час даже отголоски голода не терзают. Зацепился я за упоминание пахарей. «Да и чтобы ты что-то ел, я не видел. Так это получается не навсегда?» — слегка расстроился я. «Почему же?» — усмехнулся маг. «Навсегда. Вот только чем еще было занять людей, привыкших только лишь вести хозяйство и растить огород? Учить новой профессии? Это не так легко, как кажется, хотя и такую возможность совет предоставляет. А тех, кто отказался, оставить и пусть бездельничают. От скуки, знаешь ли, в голову всякое лезет, а проблем нам и без этого хватает». «Ага, теперь стало понятно хоть что-то». «Ну а если выживший кузнец, строитель, жрец, паладин или некромант, то это просто радость для города. Оружие и броня нужны всегда. Приводить в порядок улицы и стены приходится постоянно. Взывать к разуму и приводить в чувство морально упавших духов разумных, так без этого вообще никак». «А паладины и некроманты чем занимаются?» Быстро соотнеся названные классы специализации с тем, что Ливион только что сказал, спросил я. «Участвуют в постоянных вылазках, в поисках новых выживших». «Те самые охотничьи отряды?» — догадался я. «Не только. Кстати, рынок у нас тоже есть». Мы как раз вошли на огромную площадь, где вокруг довольно красивого фонтана в виде статуи смерча, из верхушки которого в разные стороны били струи воды, стояли десятки торговых павильонов. Среди них неторопливо сновали жители города, обменивая на различные товары небольшие разноцветные кристаллы, видимо, заменяющие здесь деньги. «Неплохо», — остановился я, рассматривая площадь. «Почти как в любом крупном городе. Там», — жестом указал я на небо, имея в виду Норию. «Я старался привести город к привычному для всех виду. Привычному не только для местных, но и для игроков. Света здесь, правда, нет, но вот водопровод присутствует в каждом доме», — похвалился Ливион. «Ты? То есть это все твоих рук дело?» Обвел я рукой здания, торговые павильоны, фонтан, дымящуюся где-то вдалеке кузницу и высокие башни непонятного мне пока что назначения. «Не только моих, но по большей части все-таки да», — согласно кивнул Ливион. «Когда я попал сюда год назад, то этот город скорее походил на забытую всеми богами деревушку на краю Нории. А сейчас, как ты видишь, он расцвел настолько, насколько это вообще было возможно. Но каких усилий мне это стоило? Скольких несогласных с новыми правилами пришлось отправить в изгнание?» «Изгнание?» — презрительно скривился я. Слишком уже по-доброму он поступил в этом беспощадном ко всему живому мире. А не проще было бы их просто убить? Ведь если уж решать проблему, то кардинально. Жестоко, конечно, но нельзя оставлять недовольных и врагов за своей спиной. «Убить?» — хмыкнул маг. «В Артханфайре нельзя никого убить, если только ты не пожиратель душ. И это второе, к чему ты должен привыкнуть». «В смысле?» «Град!» — подозвал Ливион, стоящего чуть в стороне, но отлично слышавшего наш разговор орка. «Да, господин». «Давай отойдем подальше. Не хочу лишний раз смущать жителей города». Мы зашли за угол ближайшего здания в узкий проулок, и, удостоверившись, что нас не видно, если только специально не заходить следом, маг кивнул орку на меч. «Покажи ему, Град. На мне». «Вы уверены, господин?» «Да». Орк явно был недоволен просьбой Ливиона, но, досадно покачав головой, все же исполнил ее. Достав оружие, он резко вогнал клинок в грудь магу, прямо туда, где должно находиться сердце Ревена. И лицо Левиона даже не подернулось от боли. Мало того, он так живенько улыбался, словно не из его плоти сейчас торчал кусок холодной стали. «Но как же...» Ошарашенно начал я, глядя на то, как орк хладнокровно вынул меч и вытер лезвие от крови куском ткани. «Когда на меня напали те твари, вернулась чувствительность, и рана начала затягиваться. Я...» «Об этом и речь», — перебил меня маг. «Причинить нам телесную боль, а значит и убить, могут только пожиратели душ. Так что если совет не назначит тебя в охотничьи и поисковые отряды, можешь наслаждаться самым веселым в жизни посмертием, как бы противоречиво это ни звучало. Ну или до тех пор, пока в зоне Альфа не произойдет очередной прорыв и стены города не захлестнет волна пожирателей». «Прорыв? Это ты сейчас о чем?» — насторожился я. Ливион грустно вздохнул и, на мгновение прикрыв глаза, ответил. «О бесчисленных стаях порождений мира духа, что должны периодически зачищать его от случайно выживших разумных и неразумных существ. Моя самая большая ошибка, обрекшая на уже настоящую смерть миллионы, если не миллиарды разумных. Кто же знал, что случайно найденный мною мир с такой радостью примет большую часть новых правил? И так же сильно начнет сопротивляться меньшей их части. Но тогда я был настолько поглощен открывавшимися передо мной и всем человечеством перспективами, что совершенно не обращал на это внимания. Прорывы, зоны, а еще фраза о случайно найденном мире. Проклятие! Каждый полученный мной ответ тянет за собой только все больше и больше вопросов. Так, погоди!» Ошеломленно потряс я головой. «Ты меня лишь сильнее запутываешь». «Я знаю», кивнул маг. «Прости. Давай я лучше покажу тебе город и расскажу, как он обустроен, а потом уже дома начну с самого начала. С дня, когда я впервые запустил экспериментальный образец вирт-капсулы и попал... Нет, не в игру, а в фантастически прекрасный мир, позже названный мною Нория». «Значит, он все-таки настоящий?» Пересекла мои губы изумленная улыбка. «Совершенно верно. С самого начала это был живой и реальный мир, подобный нашей родной планете, Карнил». И, подтвердив мою догадку, Ливион больше не стал возвращаться к данной теме и вообще как-либо ее затрагивать. Так что в дальнейшем наша пешая прогулка по Тир-Аэлу прошла под его неторопливый монолог с редкими вкраплениями моих уточняющих вопросов об основных законах, правилах и распорядке дня жителей города. «А железо? Где вы добываете железо для кузнец?» — спросил я, глядя на обтекающих потом гномов, работающих над заготовками для мечей. Жар, идущий от горнов, искажал воздух даже в десятки метров от мастерских. «В 10 километрах к югу от Тир-Аэла, в зоне Бета. Повезло, что один из поисковых отрядов в свое время наткнулся на занесенную песком верхушку огромного города-муравейника древней цивилизации фингрилов. Само название расы разумных арахнидов», — уточнил Ливион, заметив непонимание на моем лице. «Но о них я потом тебе расскажу. Иначе мы опять придем к тому же, с чего начали». «Да-да», — закивал я, соглашаясь с магом. «Я вполне могу и потерпеть. Город по-своему не менее интересен, чем история мира Нории». И мы пошли дальше. «Ну а это у нас военно-учебный корпус, а рядом гладиаторская арена», — указал он рукой на высокое овальное сооружение с открытым верхом, амфитеатр. «Вполне неплохой оказался вариант для развлечения мирных горожан. Правда, много времени ушло на проработку магической системы повреждений для бессмертных-то разумных, но это того стоило. Теперь чуть ли не каждый день вечером на арене собирается уйма народу, чтобы повалить за фаворитов самых различных состязаний. Тут тебе и привычные схватки на холодном оружии, и бои лучников и арбалетчиков, но красочнее и интереснее всего, конечно же, сражения магов. Мало того, участники еще себе и характеристики вкупе с умениями неплохо улучшают, что отлично сказывается на выживании в дальнейших вылазках». «Участие свободное или требуется пройти какую-то квалификацию?» — заинтересовался я возможностью прокачки. «Разумеется, последнее. Все-таки если бой займет считанные секунды, это будет неинтересно. Если надумаешь, я тебе потом подскажу, кому обратиться. А лучше сам отведу и обо всем договорюсь. Мне всегда было любопытно посмотреть, на что ты способен». В глазах мага загорелись огоньки заинтересованности. Редчайший класс тени у не совсем обычного человека, потомка рода Хэн Уиал, полукровок синримов и людей. Это в прошлом. Беззаботно отмахнулся я. Как? Теперь маг искренне удивился моим словам. Не знаю. Растерянно пожал я плечами. Я уже не совсем человек, да и класс тоже сменить успел, став намного сильнее. Ответил я, вспомнив день, когда принял ученичество у Хай Артура и его странную фразу, о сути которой я поначалу даже не задумывался. «На первый взгляд ты вроде бы и человеком остался, но если копнуть поглубже, любопытненько». «Так, чёрт у город! Я хочу это увидеть! Прямо сейчас!» Огонёк в глазах Ливиона принял маниакально-безумный блеск фанатичного учёного, и, вцепившись в мою руку мёртвой хваткой, маг упорно потянул меня к арене. «А может, я тебе так всё расскажу?» Возмущённо пискнул я, пытаясь оказать ему хоть какое-то сопротивление. Но куда там? Ливион, может, и был магом, выглядевшим как самое слабое и ничтожное создание этого жестокого мира, но силой обладал явно титанической, если не божественной. «Могу умения и характеристики перечислить?» «Нет», — сказал, как отрезал маг, и что-то тихо пробурчал себе под нос. «Главное, чтобы на месте был именно Садки, тогда мы быстренько подберем умелых и способных противников». «А почему во множественном числе?» Недоумевающе нахмурился я, все же расслышав слова Ревена. «Если ты выжил в схватке с пожирателями, то что тебе один воин или маг? Так, плюнуть и растереть? Но ты все равно бессмертен и даже боли не почувствуешь», — перебил меня Ливион. «Так какая разница?» «Только эти свои кинжалы хаоса не используй. Не люблю я это оружие. Очень уж оно непредсказуемое». Ливион быстро провел меня по коридорам арены и остановился у двери с табличкой «Управляющей арены». Из-за двери раздавались громкие возбужденные голоса двух спорящих о чем-то разумных. «О!» — улыбнулся маг. «Узнаю Садки. Давай пока тут посидим», — указал он на стоящие вдоль стены скамейки. «Пусть договорят. Заодно он хоть немного успокоится». «Знаешь что, Халазар?» — спросил у собеседника грубый суровый голос с легкой хрипотцой, а затем не произнес, прошипел фразу. «Ты меня уже конкретно достал. Если не устраивает итог состязания темных магов, то обратись к совету. Мне-то зачем мозг выносить? Как баба, ей-богу!» «Но судья же ты!» — не согласился Халазар. «Как ты не увидел, что Глиф жульничает?» «Да не жульничал он!» — устало протянул Садки. «Система повреждений четко показала, что он выжил после твоего удара». «Это невозможно!» — возмутился собеседник. «Он взломал ее». «А вот это уже бред! Тебя пожиратели случаем не покусали?» «Ладно, бездна с тобой!» Процедил Халазар, и раздались нервно-торопливые шаги, приближающиеся к двери. «Но я все равно буду жаловаться совету». «Как хочешь, хоть господину Ливиону, только отстань от меня!» Дверь открылась, и на пороге возникла фигура высокого человека в темно-фиолетовом наряде мага. «Господин?» — удивленно уставился он на Ливиона. «Здравствуй, Халазар!» — радостно кивнул тот. «В очередной раз проиграл брату?» «Увы, господин!» — развел руками темный маг. «А этот хитрец, как всегда, вышел сухим из воды». «Я, кстати, случайно подслушал ваш с Садки разговор, и могу сказать лишь одно. Разработанная мною магическая система повреждений никогда», — уверенно поднял он указательный палец вверх, — «никогда не ошибается. Так что Глиф победил в честном бою». «Я верю вам, господин. Но знаете, как обидно?» — погрустнело лицо мага. «Он ведь всегда последним раздолбаем был, да еще и психически неуравновешенным. А тут после...» замялся Халазар. «Смерти сразу как-то поумнел, за голову взялся. К знаниям рвется, как не знаю кто». «Смерть на разумных всегда по-разному влияет», — учительным тоном заметил Ливион. «Одни уходят в себя, замыкаются, а другие неожиданно открывают себя с новой стороны. Ты лучше порадуйся за брата, и даже если допустить, что он действительно взломал систему повреждений, то тут впору награждать его, а не ругать». «Да?» — глупо улыбнулся Халазар. «Разумеется. Ты представь себе, на что способен темный маг, сумевший разобраться в моих связках». «И правда. Вы проверите это?» «Конечно», — пообещал Ливион. «Кстати, не торопись никуда уходить, хорошо? Мне понадобится твоя помощь. Хочу вот...» — кивнул он в мою сторону. «Многообещающего парня протестировать. Только с Садки договорюсь. Не можем даже брата твоего позвать. Заодно поговорю с ним». «С радостью, господин», — склонился Халазар в почтительном поклоне. «Я могу прямо сейчас передать брату вашу просьбу прибыть на арену». «Да, да», — разрешил Ливион, жестом поманив меня за собой в кабинет управляющего ареной. Открыв дверь, маг подтолкнул меня так, чтобы я первым переступил порог. «Кто там еще приперся?» — поднял злой недовольный взгляд сидящий за столом мужчина и снова представитель человеческой расы. «Вообще, как я заметил, в городе большую часть населения составляют именно люди. Взгляд истинного убийцы. Уж сколько я повидал их в гильдии теней!» — скользнул по моей фигуре и ушел за спину. «Ливион, старый ты пень!» Радостный оскал исказил украшенное явно ритуальными шрамами лицо Садки. «Не сдох еще, труп ходячий!» «Вообще-то все мы давно уже мертвецы», — философски заметил маг. «Я тоже так думал, когда мы в той тюряге застряли, чтоб создателям этого грёбаного проекта в гробу вертеться всю жизнь. Но, как видишь, выбрались же!» Мужчина встал из-за стола и, обойдя меня, по-дружески крепко обнял Ливиона. «А потом застряли здесь». «Навсегда». «Да ладно, чем черт не шутит? Найдется и отсюда выход. Ты же сам рассказывал, что на раскопках находят вещи народов, что уже когда-то посещали этот мир. Как-то же они сюда попали задолго до того, как ты всю эту кашу заварил». «Но...» — вздохнул управляющий ареной. «Как всегда, ты пришел не старого друга повидать, а по делу, верно?» «Увы», — развел руками Ливион. «Но ты прав. Можешь собрать в кратчайшие сроки лучших гладиаторов». «Зачем?» «Парня, с которым я пришел, видел?» «Ну, обычный, ничем не примечательный малый. Явно ближник, возможно, даже тихушник. Толком не обученный, в общем, новичок. Скорее всего, из игроков», — посмотрев на меня еще раз, предположил Садки. «Толком не обученный? Да из меня в гильдии теней всю душу выжили!» Мысленно возмутился я, пока что не решившись встревать в разговор двух близких друзей. Друзей, по несчастью, со времен открытия проекта «Коллапс» — виртуальной тюрьмы нового поколения. «Отчасти верно. Он из гильдии теней». «Чего?» — недоумевающе выгнул брови мужчина. «Когда это Даралайлы начал людишек гильдию набирать?» «А он не набирал. Он его купил. Рабом. Но важно другое. Парень как-то поменял класс и даже расу. Не смотри ты на его внешний облик. Я так понимаю, он уже не человек. Хотя я никогда, заметь, никогда не закладывал подобное в систему». «А это уже становится интересным. Рассказывайте», — пригласил он нас к столу. С удобством устроившись в кресле, я начал рассказ первым. И надеюсь, когда закончу его, услышу не менее занимательный рассказ Ливиона, а то с его стороны было слишком много отсылок про реальность окружающего нас мира, но ни одной подробной истории. «И что ты об этом думаешь?» К концу моего рассказа на столе перед Садки как-то незаметно оказалась пузатая бутылка с мутной жидкостью. И задав вопрос Ливиону, мужчина с легкостью опрокинул в себя полстакана, даже не поморщившись. «Любопытно, это дань привычки или алкоголь здесь влияет на организм, вызывая опьянение?» «А что тут думать? Похоже, все. Почему-то довольно улыбнулся маг. «Мир обретает свободу. Срываются последние замки запретов и правил. И пусть система на удивление еще держится, но это лишь агония. Ты же сам знаешь, карты уже не работают, рисуем вручную. Меню тоже давно накрылось медным тазом. Умение заклинания активируется теперь только мысленно, благо большая часть игроков и все неписи до того с ними также работали. Связь между уровнем и силой персонажа ослабела до такой степени, что при должном усердии и удаче новичок может без проблем победить лучшего профи, что и показывают некоторые уникумы на арене. А вызывать характеристики сейчас та еще проблема». Тут Ливион ненадолго замолчал и задумчиво произнес: «Правда, мне кажется, что окончательно система вряд ли умрет. Слишком уж стабильность этой реальности на нее завязана. Так что то, что мы видим, нужно считать скорее не разрушением всего и вся нам привычного, а эволюцией мира. Значит, возможно, что у нас когда-нибудь появится шанс выбраться из этой дыры. Облокотившись на стол, внимательно посмотрел Садки на Ливиона. Возможно, медленно кивнул маг. И Крейбен нам в этом поможет. Интересно, чем? Перевел на меня взгляд мужчина. Такой взгляд, что я интуитивно поежился. Ты не уловил главного. Он же легко может убраться отсюда благодаря полученному от Юламора дару. Да? Ну, раз он так об этом уверенно говорит, то поверю на слово. А учитывая, что Елитара покровительница мертвых, то после ее возрождения он сможет попросить богиню наведаться в места не столь отдаленные, но нелюбимые многими другими богами. Ага. Буркнул я. «Если бы я только знал, как ее возродить!» Тут я уже не выдержал, вмешавшись в двусторонний диалог двух старых друзей. Слова Ливиона посеяли в моем сердце надежду на возвращение из мертвых Илики, если она, конечно, не попала в лапы пожирателям душ. А если попала... Нет, я не хотел об этом думать. «Увы, я плохо просчитал данную часть своего плана», — горько вздохнул я. «Точнее, как плохо?» Очень даже хорошо просчитал, имея возможность договориться со смотрителем Ехалара. Нервно сжал я кулаки, гневно скривив лицо. Вот только это явно было бы последним, что заинтересовало грёбаного высшего эльфа. И как он смог предвидеть мое появление в сокровищнице Эрдогаров, я ума не приложу. Да и зачем ему портальный амулет тоже? Зато он не смог предвидеть столь оригинальную возможность побега из Ехалара, усмехнулся маг. А как возродить древнюю, я тебе, разумеется, и так расскажу. Это в моих же интересах. Лучше расскажи мне о том, что демоны тебя задери творится с этим миром, — попросил, хотя скорее уже потребовал я. Это длинная, очень длинная история, — несогласно покачал головой маг. Давай как-нибудь в другой раз. Тогда можете сидеть здесь до скончания вечности, — пожал я плечами. А завтра я просто свалю отсюда куда подальше. Если я сумел обвести вокруг пальца мок Натала, а также спастись из Ехалара, то с воскрешением Елитары уж как-нибудь разберусь. Уверен? Издевательски оскалился маг. Мартахар бесследно исчез, а Илия, покровительница Дриад, не предаст мок Натала никогда и ни за что. Уверен, жестко произнес я. Ливион, хватит! Громко выкрикнул Садки. «Какая разница, сейчас или потом? Все равно рано или поздно Крейбен все узнает. Но лучше это произойдет до того, как он предстанет перед советом, скрыть от которого что-то невозможно в принципе. Ведь тогда условия будем ставить уже не мы». «Да, ты прав», — устало обхватив голову, выдохнул маг. «Прости, я просто не терплю наглецов». «Потому что сам такой же». «Был», — уточнил Ливион. «Да неужели?» «А секунду назад тогда что на моих глазах произошло?» «Ладно, ладно», — отмахнулся Ревен. «Подумаешь, дал слабину». «Эх, друг, ты слишком размяк здесь за год, очень часто давая свою эту слабину и прогибаясь под разных тварей. Зачем ты отдал власть в руки этим выродкам, возомнившим из себя мессии новой эры? Хотя, заметь, почти все жители города были на твоей стороне. А потом еще и передал им тот чертов артефакт фингрилов. Теперь совет костью стоит у меня в горле. И не только у меня. Вот поэтому я и привел к тебе Крейбена, желая показать разумного, способного перевесить чашу весов, — пробурчал Ливион. Но и не ожидал, что настолько. А если не ожидал, то давай, — кивнул Садки в мою сторону. Парень ждет. Или, если хочешь, я могу начать первым, — предложил он. Не надо, я лучше сам.